Глава 15. Окна на седьмом этаже башни в офисе, где работал Бенджамин, выходили на площадь Святого Филиппа. Вот уже 10 лет Бенджамин, сидя за одним и тем же столом, не уставал радоваться виду из окна. Серой панораме города, который он по-прежнему любил, несмотря на то, что порою его обуревала страстная мечта сбежать отсюда. Но сегодня Бенджамин не любовался городским пейзажем. Во второй раз он взял со стола книгу, перечел, не веря глазам своим, последнюю фразу, и том выпал у него из рук. Был обеденный перерыв, и Бенджамин запасся большим стаканом мокко из республики кофе, смехотворно дорогой брынзой и черной оливковой чабаттой из нового бутербродного магазинчика в пассаже Пикадилли. В биографии Фрэнсиса Риппера, лежавшей открытой на столе, Бенджамин успел добраться до страницы 567. Дуг требовал рецензию самое позднее к концу недели, поэтому чтение было просто необходимо закончить сегодня. Читая, Бенджамин старательно делал пометки. Заполучив дневники поэта, биограф Риппера щедро сдобрил свое повествование цитатами из этого оригинального источника. Дневники содержали массу подробностей, которым, можно сказать, не было ни конца, ни края. А издатели не слишком усердствовали, редактируя текст. К 550-й странице биограф дошел лишь до 1974 года, в книге оставалось еще добрых 200 страниц. Но Бенджамин уже ухватил суть. Наиболее выдающийся и продуктивный период в творчестве Риппера завершился 30 годами ранее. В 70-е он не написал ничего значительного, если не считать многословного дневника. И, будучи в эти годы сексуально инертным, пал жертвой похотливых фантазий и наваждений самого утомительного и мрачного пошиба. Перечисление убогих невстреч, долгое преследование компании строителей по улицам пригорода, едва начавшиеся и в панике отвергнутые прикосновения в общественных туалетах, становилось откровенно скучным. В ту пору Фрэнсис Риппер существовал исключительно на доходы от редких выступлений в школах и университетах, либо случайных наездов в глухие форпосты Британского совета, куда-нибудь в Бухарест или Дрезден. 7 марта 1974 года он читал стихи в школе Кинг-Уильямс. Среди публики тогда находился и Бенджамин. Открыв книгу впервые, он нашел в указателе название своей школы, но забегать вперед не захотел, предполагая, впрочем, что визит к школьникам упомянут в биографии лишь мимоходом. Вот почему он был глубоко потрясен, когда добрался до описания посещения Риппером Кинг-Уильямса. Вот почему он выронил книгу из рук, перечитав этот эпизод и, пошатываясь, вышел из офиса, ничего не сказав ни коллегам, ни Джуди, сидевшей за столиком в приемной. Джуди глянула на него из-под лобья, но не догадалась, да и откуда ей было догадаться, что самые основы жизни Бенджамина были только что развеяны в прах. Бенджамина вынесло прямиком на проезжую часть, откуда его прогнал нестройный хор сердитых автомобильных гудков. Тогда он побрел, словно в трансе, по тротуару площади Святого Филиппа, едва замечая заголовки в Evening Mail, выложенной на видном месте в газетных киосках. «Сделка века! Непобедимый Феникс спасает Лонгбридж!» Какое ему было дело до того, что к десяткам тысяч чужих людей вернулись надежда и смысл жизни, когда у него все это в одночасье нахрапом отняли? Зазвонил мобильник. Это был Филипп Чейз. «Привет, Бен. Слыхал новость? Ровер спасен. БМВ согласилась на условия Феникса. Фантастика, правда? Я собираюсь прокатиться в Лонгбридж, посмотреть, что там творится у проходной. Не хочешь со мной? Я тебя подвезу». Ответа не последовало, и Филипп спросил: «Алло, Бенджамин, где ты?» Спустя секунду или две, нечеловеческим усилием воли, как ему показалось, Бенджамин сумел выдавить: «Не могу, Фил. Спасибо, но мне надо работать». «А, ну ладно». Фил отключился. но, судя по голосу, был явно озадачен и разочарован не столько отказом, сколько тоном старого друга. Однако к работе Бенджамин не вернулся. Точнее, в офис он зашел на минутку, чтобы забрать биографию Риппера, а потом почти бегом направился на станцию Нью-Стрит. Ему повезло. Лондонский поезд в 13:48, как значилось в расписании, отправился с опозданием. Дверь открыла Ирина и смутилась, когда Бенджамин спросил: «Дома?» «Да», — промямлила девушка, — «они дома, но, кажется, не совсем...» «Кто там?» — раздался голос Дуга. Тяжело дыша, он спускался по лестнице без штанов, но в рубахе, которую застегивал на ходу. «Бенджамин, это ты?» — послышалось сверху. Закутавшись в простыню на голое тело, Фрэнки перегнулась через перила. Ее волосы растрепались самым феерическим образом. Не будь Бенджамин в состоянии отупляющего горя, его бы, несомненно, опять обдало горячей волной желания. С кухни доносились вопли Ранульфа, становившиеся все громче и возмущеннее. «Я присмотрю за ним», — Ирина рванула на кухню. «Бенджамин?» Дух уже стоял в прихожей. «Ты почему здесь?» «Только не говори, что я не вовремя. И не скажу, просто, ну, сам понимаешь, в последнее время я не матерюсь». Он взял друга под локоть и повел в гостиную. «Идем, тебе надо присесть. Вид у тебя тот еще. Что стряслось?» «Я сейчас спущусь», — крикнула им вслед Фрэнки и умчалась одеваться. «Как ты оказался в Лондоне?» — спросил Дуг, когда Бенджамин рухнул на диван. «Ты ведь должен быть на работе». «Кое-что случилось», — ответил Бенджамин. «Нечто ужасное». «Вы с Эмили расстались», — брякнул Дуг, прежде чем успел подумать. Бенджамин удивленно глянул на него. «Нет». «Разумеется. Извини, сам не знаю, почему я это сказал. Хочешь чаю? Я попрошу Ирину поставить чайник. Я бы предпочел чего-нибудь покрепче». «Хорошо». Просьба была нехарактерной для Бенджамина. В 4:15 пополудню он обычно не выпивал, тем не менее Дуг налил ему виски. «Вот, хлебни и расскажи, что произошло». Одним глотком Бенджамин прикончил почти все виски. Передернул плечами, когда едкая жидкость обожгла ему горло, и сказал: «Это насчет рецензии». Дуг выдохнул одновременно с изумлением и облегчением. «Ты притащился сюда из Бирмингема, чтобы обсудить рецензию? Ради бога, Бенджамин! Зачем, по-твоему, изобрели телефон?» «Я не могу говорить об этом по телефону. Послушай, не переживай ты из-за этого. Напишешь — прекрасно. Не напишешь — и ладно. Все равно недели через две я уволюсь. Так что ты меня не подведешь. Не в том дело. Я кое-что прочел в книге. О себе?» «О тебе?» «Ну, не напрямую. То есть мое имя не упомянуто, но там рассказана история. И эта история обо мне. Я уверен». Речи Бенджамина встревожили Дуга. Многие годы, работая в крупной газете, еженедельно получая десятки писем от читателей, он уразумел, кроме всего прочего, что психические заболевания разной степени суровости куда более распространены, чем многие думают. А в придачу эти заболевания способны принимать самые замысловатые формы. Ему был знаком термин «мания причастности», мания, вызывавшая у человека убежденность, что самая безобидная статья на общие темы полна скрытых намеков, внятных только ему одному. Эта мания могла проявляться довольно жутким образом. Полгода назад мужчина из Салфонд, Сент-Джайлс, пытавшийся убить свою жену, на суде в качестве смягчающего обстоятельства привел такой довод. Ему велели совершить преступление. Причем приказы поступали в виде закодированных сообщений, вкрапленных в программу телевидения. Дуг снова вздохнул, провел рукой по лбу. Уж не дал ли он маху, заказав Бенджамину эту работу? К счастью, ибо Дуг понятия не имел, что сказать другу, их отвлекли сразу два события. В гостиную вошла Фрэнки и зазвонил телефон. Фрэнки нагнулась к гостю, поцеловала в щеку, обняла. «Как мило, что ты пришел!» — воскликнула она, создавая, как обычно, впечатление абсолютной искренности. Она надела кашемировый джемпер, под которым не было ни блузки, ни бюстгальтера, а от ее шеи исходил теплый запах недавнего возбуждения. Фрэнки уселась рядом с Бенджамином, и они оба слушали, как Дуг разговаривает по телефону. «Знаю, Дэвид. Новость просто фантастическая. В Лонгбридже, наверное, ушам своим не верит. Лондонская пресса ту заявку всерьез не воспринимала. Срать им было на завод. 50 000 новеньких безработных — отменный сюжетец. А больше их ничего не интересует. Конечно, напишу. Сколько тебе надо? 1500 слов? Сделаю прямо сейчас. Получишь к 6 часам. Ладно, положись на меня». Повесив трубку, он обернулся к Бенджамину с извиняющимся видом. «Думаю, ты уже понял, что я сменил команду. Снова буду писать о настоящих проблемах. Технически я пока на контракте с теми ребятами, но хер с ними». Укоризненный взгляд Фрэнки заставил Дуга поправиться. «Я хотел сказать, им придется с этим смириться». «Ты ведь слышал о новостях из Лонгбриджа?» «Потрясающе! Твой братец, кстати, уже успел выступить по радио, заявив, что именно на такой исход он рассчитывал, что стало для многих сюрпризом, должен заметить». Он посмотрел на часы. «Прости, Бен, нужно приниматься за работу. Они требуют статью к 6. Может, поговорим за ужином?» «Конечно», — Бенджамин угрюмо кивнул. «Не беспокойся», — вмешалась Фрэнки, — «я позабочусь о Бене». И когда Дуг убежал наверх в кабинет, она подлила гостю виски, затем села в кресло напротив, сцепила ладони и подалась вперед, вся внимание. А теперь ее голос чуть ли не вибрировал от добрых чувств, участие, которое Бенджамин не осмеливался подвергать сомнению. «Расскажи, в чем дело?» Бенджамин задумался, с чего начать. И пришел к выводу, что начинать надо с главного. «Я больше не верю в Бога». Фрэнке потребовалось время, чтобы переварить услышанное. «Вау!» — пробормотала она, смолкла и откинулась на спинку кресла так, будто ее толкнули. «Но почему? С каких пор?» «С 2:50. «Вау!» — повторила Фрэнки. «Прости, я не очень-то красноречива, но как бы это сказать? Ты ведь не всерьез, правда, Бенджамин?» «Нет, всерьез. Я серьезен, как никогда». Он встал, дважды прошелся по комнате, взял биографию с кофейного столика, куда он ее положил, и показал Фрэнке портрет Фрэнсиса Риппера на обложке. «Знаешь этого парня?» «Нет», — честно призналась Фрэнки. «В общем, он поэт. Или был поэтом, пока не умер. Довольно известным. В 1930-х его имя гремело, потом шум постепенно утих. И в 1974 году, когда он приехал к нам в школу для выступления, никто из нас о нем слыхом не слыхивал. А теперь вот написали его биографию, и Дуг попросил меня ее отрецензировать. И сегодня я дошел до того места, как он приезжает в нашу школу, 17 марта 1974 года. Бенджамин опять сел и попытался взять себя в руки. История, которую он собирался поведать Фрэнке, была длинной и запутанной, и, вероятно, никаким боком не соприкасалась с ее личным жизненным опытом. Сумеет ли он объяснить ей, какого рода страхи терзают 13-летнего мальчика на пороге полового созревания? Как он чудовищно боится утратить хрупкое, прихотливое уважение друзей? Теперь казалось, что эти страхи принадлежат доисторической эпохе, хотя иногда, например, сегодня, Бенджамину приходило в голову, что он так и остался одной ногой в той эпохе, предоставив остальным двигаться дальше. «Тогда», — сказал он, сделав глубокий вдох, — «я был довольно стеснительным и неуверенным в своих физических данных и почти стыдился своего тела». Он печально улыбнулся. В этом смысле с той поры ничего не изменилось. Он ждал ответной улыбки, подтверждающей или, напротив, опровергающей его слова, но с лица Фрэнки не сходило выражение торжественного внимания. «В Кинг-Уильямсе Существовало такое правило. Может, Дуг тебе рассказывал. Если ты забыл плавки на урок физкультуры, все равно будешь плавать голым. Господи, — возмутилась Фрэнки. Так можно и отморозить себе что-нибудь? Да, конечно, температурный фактор доставлял неудобства. Но куда страшнее был позор. Мальчики в таком возрасте, как тебе, наверное, известно, очень жестокие и склонны к определенного рода соперничеству. И они стесняются своего тела, как я уже говорил. Поэтому худшего наказания нельзя было изобрести. И я жил в страхе, буквально в ежедневном сковывающем страхе, что когда-нибудь со мной такое случится. И вот однажды это случилось, да? Да. Папа подбросил меня в школу, и я забыл спортивную сумку на заднем сиденье машины. И уж не знаю как, но в считанные минуты вся школа была в курсе. Траккали явился без сплавок. Все ржали, будто в жизни ничего смешнее не слыхивали. В нашем классе учился парень по имени Гардинг, Шон Гардинг. Похоже, этому веселью именно он положил начало. Забавно, но он был моим другом, чуть ли не лучшим другом. Но ему хотелось меня унизить. Как это объяснить? Не знаю. В детях много чего намешано. Жестокость и дружелюбие прекрасно уживаются. Про Гардинга я наслышана, — вставила Фрэнки. Когда Дугги в прошлом году читал лекцию в Королевском фестивальном зале, он упоминал о нем. О нем и твоем брате. Вот-вот, — хохотнул Бенджамин. Одного поля ягода, если разобраться. Хотя тогда мы так не думали. Словом, я едва на стенку не лез. Утром в школу должен был приехать тот мужик, поэт Фрэнсис Риппер, чтобы прочесть свои стихи в главном здании. И я на миг воспрянул духом, решив, что физкультуру отменят. Не отменили. На перемене перед уроком плавания я отправился в раздевалку, где никого не было. И со мной случился нервный срыв. Думаю, теперь это так называется. А потом произошло следующее. «Знаю», — перебила Фрэнки. От волнения она даже слегка задыхалась. «Ты молился, верно? Ты обратился к Господу?» «Откуда ты знаешь?» «Я бы сделала то же самое». «Прежде о Боге я особо не задумывался», — продолжал Бенджамин. «Но внезапно, почти инстинктивно, я упал на колени и начал молиться ему. Точнее, торговаться с ним». «Торговаться? Ну да. Заключил сделку. Пообещал, что если он не спошлет мне плавки, то я уверую в него навеки». На Фрэнки дерзость подобной тактики определенно произвела впечатление. «И сработало?» — поспешила она выяснить исход дела. «Да». Бенджамин словно оцепенев смотрел куда-то вдаль. Его всякий раз изумляло, с какой отчетливостью события того дня встают перед его мысленным взором. В раздевалке была полная тишина. И вдруг я услышал звук, будто открылась и закрылась дверца шкафчика. Я встал. Пошел на звук. Увидел незапертый шкафчик. А внутри лежали плавки. Трепетным шепотом закончила Фрэнки. «Это было чудо, Бенджамин! Ты стал свидетелем чуда!» Она приблизилась к нему, встала на колени и положила руки ему на бедра. Больше всего ему хотелось сейчас ее поцеловать. Но ситуация вроде бы к этому не располагала. — А ты, — спросила Фрэнки, — выполнил свою часть сделки? — Выполнил. Я стал ходить в церковь и ходил туда целых 26 лет, вопреки насмешкам друзей и всех прочих. А когда я нашел человека, который разделял мою веру, я не то чтобы влюбился в нее, но меня потянуло к ней. Видишь ли, с Эмили я был знаком еще в школе. И мы иногда говорили о религии, но по-настоящему вдумчивый разговор состоялся, когда мы вместе провели выходные. Мы были тогда на третьем курсе. Я в Оксфорде, она в университете Экзетера. Тогда же мы впервые переспали, если не ошибаюсь. Эмили была девственницей. Я же за пару лет до того успел приобрести кое-какой опыт в спальне моего брата. Он осекся. Заметив, что Фрэнки старается привлечь его внимание, слишком много информации, Бенджамин. Слишком много. Да, хорошо. В общем, я хочу сказать, что вера, или то, что я за нее принимал, была фундаментом моей жизни и фундаментом моего брака. А сегодня? Ровно, он бросил взгляд на часы. 3 часа и 20 минут назад я ее утратил. Моя вера сгинула. Но как же так, удивилась Фрэнки. Разве Господь не выполнил свою часть сделки? Раньше и я так думал. А теперь вот послушай-ка. С книгой в руках Бенджамин подошел к эркеру, где было светлее. А ту пору сексуальная карьера Рипера неуклонно катилась к закату. Судя по дневниковым записям, окончательный крах наступил во время двухдневной поездки в Бирмингем для запланированных чтений в школе Кинг-Уильямс. Тогда Рипер осознал, что нельзя долее следовать привычкам, давно превратившимся в досадную рутину, если он хочет сохранить хотя бы остатки самоуважения. Бенджамин глянул на Фрэнки, чтобы убедиться, слушает ли она. Фрэнки слушала, правда, пока с некоторым недоумением. «Скоро ты все поймешь», — обнадежил ее Бенджамин. Дальше. Впечатление от Бирмингема Рипер изложил в характерно беспощадной манере. «Мерзкий нарост вместо города», — писал он. «Словно Господь накануне вечером опрометчиво вкусил божественного, необычайно острого виндалу и наутро испражнился прямиком на западный Мидлендс». Виндалу — индийское блюдо из помидоров, баранины и часто картофеля, в которые традиционно кладут много перца. Мертвенно-бледные люди, похожие на трупы, с идиотическим выражением лиц. Здания столь уродливые, что вызывают тошноту у незадачливого странника. Присовокупив еще несколько наблюдений в том же роде, Рипер описывает далее, как, переночевав в отеле «Британия», где еда была такой, что ее отвергли бы даже завсегдатаи бесплатных столовок в самых гнусных трущобах викторианского Лондона. Он сразу после завтрака и перед выступлением в школе направился в городской бассейн для ежедневной утренней разминки. К плаванию, как мы знаем, Рипер пристрастился не столько ради укрепления физического здоровья, сколько ради возможности жадно и в относительной безнаказанности разглядывать тела других пловцов. И в этот раз он не был разочарован. «Я пробыл в воде всего несколько минут», — пишет Рипер. «Как смердящий, отвратительный бассейн, явно спроектированный некой жалкой посредственностью, эстетическим банкротом, в припадке мстительной ненависти к своим согражданам, внезапно преобразился, обрел жизнь благодаря видению или, скорее, явлению мужественности в наиболее величественном, гиперъестественном образе. Юный негр, лет 20 от роду, бедра крепкие, как древесные побеги, ягодицы тугие, как кожа на... Ну, тут очень длинный абзац на эту тему. Не стану утомлять тебя подробностями». Бенджамин перевернул страницу, отметив про себя, что Фрэнки теперь жадно ловит каждое его слово. Рипер плавает рядом с этим парнем вдоль бассейна и обратно. Хотя, разумеется, не может угнаться за молодым красавцем. А затем тащится за ним в раздевалку. Тут он не забывает высказать отвращение к собственному телу, крапчатая кожа, болтающаяся на рыхлых костях, будто мошонка, впавшего в маразм, изъеденного дурной болезнью повесы в последней стадии немощи и тому подобное. Думаю, тебе все это не нужно. И вот мы приближаемся к самому главному. Черный парень стягивает плавки и становится под душ, явив моему восхищенному взору орган наслаждения столь плотный и протяженный, что мне вспомнилась неподражаемая миланская салями, какую я видал однажды, свисавшую с потолочной балки в тратории высоко в горах над Баньей де Лукко. Боже, он опять за свое. И тут Риппер поддается слабости. Внезапно мне показалось абсолютно невыносимым, неподъемным. То, что это божество лишь промелькнет в моей жизни, не оставив ни малейшего следа, кроме воспоминания, чья совершенная прелесть навеки запечатлится в моем болезненном сознании. Я должен был, по меньшей мере, оставить себе какой-нибудь пустячок на память. Это был порыв, всплеск безумной отваги, но краткого мига хватило, чтобы сдернуть ярко-синие плавки со скамьи, где он их оставил, выжать их прямо на пол и позволить моим взыскующим ноздрям. Да, я не открещиваюсь, торопливо вдохнуть дурманящий запах той темной таинственной области, с которой ткань, облаженные волокна, только что соприкасалась. А потом запихнуть плавки в портфель, куда я сложил не только свои купальные принадлежности, но и томики стихов, которыми я вообще надеялся потрясти натурально тупоголовых и апатичных учеников школы Кинг-Уильямс. Бенджамин медленно закрыл книгу и опустился на диван. Невидящим взглядом он смотрел в окно, пока Фрэнки в растерянности ждала, когда же он закончит свой рассказ. «Так вот откуда они взялись», — произнес наконец Бенджамин. «Когда Риппер приехал в школу, вожделение успело выветриться, и теперь он чувствовал только стыд, отвращение к себе и страх при мысли, что его могут вывести на чистую воду. Поэтому прежде чем встречаться с директором, он метнулся в раздевалку и швырнул плавки в первый попавшийся шкафчик. Там-то почти сразу же я их и нашел». Бенджамин горестно покачал головой, девясь своему легковерию. «Дыхание Господа!» Я называл это дыханием Господа. Какой-то запутавшийся, измученный старик прижимает к груди ошметки своего последнего увлечения, чтобы вскоре от них поспешно избавиться. Дыхание Господа! Какое фиаско! Какая потеха! Больше ему нечего было сказать. Последовало долгое тяжкое молчание. Тишину нарушали только крики Ранульфа, громко возражавшего против попытки Ирины то ли накормить его, то ли одеть. Наконец Фрэнки встала, пересела на диван к Бенджамину и взяла его руки в свои. — Бенджамин, у Господа много путей, ты же знаешь, и все они неисповедимы. Пусть случившемуся нашлось объяснение, это еще не делает его менее значительным. «Я считал это чудом!» — Бенджамин, казалось, не слышал слов Фрэнки. «Но чудес не бывает. Лишь беспорядочный набор обстоятельств, переплетающихся самым бессмысленным образом». «Но смысл был. Для тебя. Лишь хаос», — продолжал Бенджамин, вставая. «Хаос и совпадение. Только и всего». И что бы Фрэнки с Дугом ни говорили, Бенджамин так до утра и не изменил своего мнения. Трижды за ночь хозяева видели, как он бродит по дому из комнаты в комнату беззвучной поступью лунатика.